Да, денек был превосходный, считал Элиас, да и Клара по-настоящему взбодрилась. Он заставил ее забыть про ревматизм. Клара осталась в Квого на уикенд. Элиас был уверен, что она там станет хлопотать и квахтать вокруг младенца и Лолы, как наседка. Но он не видел в этом ничего дурного. Ей только на пользу пойдет, решил он, допивая кофе. Телефонный звонок пронзил тишину. Элиас резко выпрямился на стуле, встал и подошел к аппарату. Малый не слушает. Добрый вечер, Элиас. Говорит Дуглас Эндрюс. Привет, мистер Эндрюс. Тепло воскликнул Элиас. Его темное от ветров и непогоды лицо просветлело. Дугласа Эндрюса он любил. «Как поживаешь?» — спросил он. «Спасибо, очень хорошо, Элиас. А как вы?» «Не могу пожаловаться», — ответил Элиас. «Звоню вам, потому что не смог связаться с сэром Максимилианом. Он должен быть в коттедже, но там никто не отвечает. Вот и решил узнать, звонил ли он вам сегодня вечером». «Да нет, пока звонка не было». Элиас был удивлен. «Я весь день провел в Квогу, вернулся не раньше 7. Я и понятия не имел, что сэр Максим приехал сюда. Он сегодня несколько раз пытался вас застать, но, понятно, никто не отвечал, раз вы были в Квогу. Он выехал из города приблизительно в 4:15. Я взял для него на прокат Ягуар. Он повел его сам. Я полагал, часа за 3 он доберется, и начал ему названивать около 7:30. У меня есть несколько сообщений для него. Ума не приложу, почему его там нет, если сейчас уже 8. «Да, сэр Максим по всему должен бы к этому времени уже доехать до Истрентона», — согласился Элиас. Поскольку чувствовалось по голосу, что Дуглас Эндрюс сильно встревожен, Элиас решил его успокоить. «А может, линия барахлит или еще чего? На дворе холодно и здорово задувает последние дни. Дожди ли или без передыху?» «Да», — произнес Дуглас и замолчал. Глубоко вздохнул, затем добавил. «Должен сказать, меня это начинает беспокоить. Надеюсь, он не попал в аварию по дороге». «Да нет, я уверен, что это не так», — сказал Элиас. «Сэр Максим ездит осторожно, ты же знаешь. Есть, наверное, и менее страшное объяснение». «Очень важно, чтобы я переговорил с ним сегодня, Элиас. Хорошо бы вам наведаться в коттедж и выяснить для меня, в чем дело». «Ну, конечно, я сейчас же схожу. Мне это нетрудно. Дайте-ка мне ваш телефон, чтобы я мог сразу отзвонить вам оттуда». Элиас придвинул карандаш и планшетку для записи, облизал кончики, быстро нацарапал номер телефона Дугласа. Оба положили трубки, и Элиас поспешил в прихожую. Открыл верхний ящик шкафчика, взял связку ключей и сунул в карман. С вешалки у двери снял парку на теплой подстежке, шерстяной шарф и шапку-ушанку. Оделся, захватил перчатки и вышел из дома. Грузовичок, который выручал его в поездках по окрестностям, стоял около дома. Он залез в кабину, вывел машину на улицу и поехал. Переехав в железнодорожные пути, он повел грузовик через деревню в направлении Лайли-Понд-Лейн. В эти вечерние часы движение на улицах замирало, и ехать было легко. Истхэмптон совершенно обезлюдил. Можно было подумать, что все местные жители с окончанием лета укатили вместе с дачниками. Через несколько минут Элиас добрался до коттеджа под серым шифером. Он почти бегом бросился к Ягуару, позади которого поставил свой грузовичок, вынул фонарь и посветил внутрь. Ничего не обнаружив, Элиас пошел по дорожке между заиндевелыми газонами. Подходя к дому, он вдруг ощутил смутную тревогу, даже испуг, заставивший его остановиться и замереть.